«Это само собой». Он схватил капитана Вострецова под мышки и на весу повернул его носом к часам. «Ну-ка, осенняя сказка. Посмотри, сколько времени. Брысь домой, а то опять от сестрицы попадет». «Пф!» — сказал Данилка, демонстрируя полное бесстрашие. «А почему осенняя сказка?» — спросила Наташа. Данилка гордо объяснил. «Потому что у меня на носу целый листопад из веснушек. Не видишь разве? Тебе таких сроду не иметь». «Где уж мне?» Данилка сказал деловито. «Пойду. Мне завтра просыпаться первому. Я по квартире главный дежурный. У нас с Юлькой очередь». «Ты всегда раньше всех должен просыпаться. Ты же барабанщик. Привыкай», — сказал Олег. Данилка сказал, что он и так привыкший, и ушел. С ним ушел и Митя. Генка забрался с ногами на диван и прикрыл глаза. «Ты что?» — спросил Сережа. «Да я про Данилку думаю. Про все, что было утром. И про это. Вдруг бы ты не убрал ту железяку». Сережа поежился.